22. Однако заснуть не удавалось. Он долго плавал в наркотическом дурмане и размышлял о сложившейся ситуации. Она как будто стала чуть проще. Ему было легче думать о книге, которую он создал и затем отправил в небытие. Факты. Отдельные факты похожи на лоскуты. Их можно сшить вместе, и тогда получится одеяло. Ближайшие соседи, которые, по словам Энни, ее не любят, живут в нескольких милях отсюда. Как же их фамилия? Бойнтоны? Нет. Ройдманы. Именно. Ройдманы. А до города далеко? Нет, явно не очень далеко. Дом Энни Уилкс, дом Ройдманов и город Сайдвиндер, увы, всего лишь маленький городок, находятся внутри круга диаметром от 15 до 45 миль. И моя машина. Мой автомобиль Камара тоже внутри этого круга. Нашла ли его полиция? По-видимому, нет. Он человек известный. Самая элементарная проверка показала бы, что он выехал из Болдера и пропал. Если бы была обнаружена пустая, разбитая машина, зарегистрированная на его имя, началось бы расследование. Об этом сообщили бы по телевидению. Она никогда не смотрит новости. Она не слушает радио, разве что через наушники. Ему вспомнился рассказ о Шерлоке Холмсе, про собаку, которая не лаяла. Поскольку полицейские не приходили, значит, его машину не нашли. Если бы ее нашли, полиция проверила бы всех, кто живет внутри этого пресловутого круга. А сколько людей живет внутри этого круга, вблизи западного склона скалистых гор? Ройдманы, Энни Уилкс, может, еще 10-12 человек. А раз машину не нашли до сих пор, значит, ее и не найдут. Богатое воображение Пола, какого не было у его родственников со стороны матери, сразу заработало. Полицейский высок, холодно красив, и у него бачки чуть длиннее, чем следовало бы. На нем темные очки, в стеклах которых допрашиваемый отражается, как в зеркале. Некоторые особенности произношения выдают в нем уроженца Среднего Запада. На склоне холма мы обнаружили перевернутую машину, которая принадлежит знаменитому писателю Полу Шелдону. На сиденье и приборной доске пятна крови, но самого Шелдона нигде не оказалось. Наверное, он выполз наружу, может быть, даже прошел какое-то расстояние. Он усмехнулся, вспомнив, в каком состоянии его ноги, но полицейским, конечно, неизвестно, насколько он пострадал в катастрофе. Они должны предположить, что если в машине его нет, значит, он мог передвигаться. Похищение — мысль настолько неправдоподобная, что она просто не пришла бы им в голову, по крайней мере, сразу. А, возможно, они бы и никогда до этого не додумались. Вспомните, не видели ли вы кого-нибудь вблизи шоссе в день бури? Высокого светловолосого мужчину 42 лет. Возможно, на нем были голубые джинсы, фланелевая рубашка и парка. Не исключено, что он получил травму. Энни провожает полицейского в кухню и наливает ему кофе. Она позаботилась о том, чтобы все двери между спальней и кухней были закрыты на случай, если Пол застонет. «Нет-нет, господин офицер, там не было ни души. Вообще-то я ехала из города и очень спешила, потому что Тони Роберт сказал, что эта буря так и не уйдет на юг». Полицейский допивает кофе и поднимается. «Ладно, если вы, мадам, встретите кого-нибудь похожего, немедленно дайте нам знать. Это известный человек, о нем писал Пипл». «Ну, конечно, господин офицер». И тот уходит. Вполне возможно, подобная сцена уже имела место. Он даже не знал о ней. Может быть, коллега или коллеги придуманного им полицейского навестили Энни, пока он находился под действием лекарства. Одному Богу известно, сколько времени его сознание не работало. Дальнейшие размышления привели его к выводу, что подобное развитие событий маловероятно. Он не Джо Блоу из Кокома, о ком можно не беспокоиться. О нем писали журналы People о первом бестселлере и Мы о первом разводе. Вопрос о нем появился в одной из воскресных газетных викторин. Сами полицейские обязательно проверили бы информацию, хотя бы по телефону. Когда исчезает знаменитость, пусть даже псевдознаменитость, например, писатель, весь мир встает на уши. Не забывай, это всего лишь догадки. Может, догадки, а может, логические доводы. В любом случае, это лучше, чем лежать и ничего не делать. А на шоссе было ограждение. Он попытался вспомнить. Тщетно. Он помнил только, как потянулся за сигаретой, а потом земля и небо непонятным образом поменялись местами. Затем темнота. Однако логическое рассуждение или обоснованная догадка, будь по-твоему зануда, привело его к выводу, что ограждения не было. Если бы на каком-то участке дороги было повреждено ограждение, туда рано или поздно прибыла бы ремонтная бригада. Так что же именно произошло? Он не справился с управлением. Машина съехала под откос и перевернулась. Крутого обрыва в том месте не было. Если бы там был крутой обрыв, то стояло бы ограждение. И если бы его машина упала с крутого обрыва, Энни Уилкс едва ли обнаружила бы его, не говоря уж о том, что смогла бы вытащить на дорогу. «Так где же машина?» «Ясно. Погребена под снегом». Пол прикрыл рукой глаза и увидел снегоочиститель, двигающийся вверх по шоссе мимо того места, где всего 2 часа назад произошла авария. Машина похожа на оранжевое пятно, смазанное на фоне вечернего снегопада. Водитель обмотал лицо шарфом. На голове у него старомодная сине-бело-полотняная спортивная кепка. Справа от обочины, на дне неглубокого оврага, который, несомненно, со временем станет глубже, лежит Камара Пола Шелдона. На заднем бампере у него яркая наклейка с надписью «Харта в президенты». Но водитель снегоуборочной машины не видит Камара. Наклейка в сумерках не привлекает внимания, и щетки по бокам машины ограничивают обзор. Водитель устал. Он мечтает о том, как проедет в последний раз по маршруту и отправится домой, где его ждет чашка горячего чая. Снегоуборочные щетки быстро вращаются и поднимают тучи снега, который тут же оседает у ската дороги. Камара теперь занесен по самую крышу. Через некоторое время, когда уже совсем темнеет, в противоположном направлении на той же машине проезжает сменщик первого водителя, и Камара окончательно оказывается погребен под снегом. Пол открыл глаза. По штукатурке потолка идут тонкие трещины, образуя узор, напоминающий 3 пересекающиеся буквы «В». Пол очень хорошо знаком с этими буквами на потолке, благодаря бесконечной веренице дней, прошедших с тех пор, как рассеялось темное облако. И все-таки он рассматривает буквы снова и перебирает в уме слова, начинающиеся на «В». «Ведьма», «Василиск», «Вампир». Да, так могло быть. Вполне могло. А она подумала о том, что может произойти, когда его машину найдут. Может быть, и подумала. Она сумасшедшая. Но сумасшествие и глупость не одно и то же. Хотя и в голову не пришло, что у него может быть копия рукописи быстрых автомобилей. Да, и она была права. Эта сука оказалась права. У меня не было копии. Он снова увидел, как чернеют листы бумаги, как пепел поднимается вверх, услышал треск пламени, ощутил запах уничтожения

Оно есть почти в каждом удаленном от города доме. И проблемы нет. Нет. Не из ружья. Хлопотно. Могут остаться улики. Пока ничего не произошло, так как машину не нашли. Возможно, его сейчас ищут в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Но никто не станет искать его в Сайдвиндере, штат Колорадо. А весной... Три В заплясали на потолке. Весна, видно, вдруг. Боль в ногах усилилась. Когда часы пробьют в следующий раз, она придет. Но Пол почти боялся ее появления. Он боялся, что она прочтет его мысли на лице, как вступление к повести, слишком страшной, чтобы ее написать. Его взгляд скользнул влево. Там на стене висел календарь. Фотография. Мальчик съезжает на санках с горки. Календарь был раскрыт на февральской странице, но если Пол не ошибся в подсчетах, то сейчас было начало марта. Просто Энни Уилкс забыла перевернуть страницу. Долго еще до того дня, когда из-под тающего снега покажется Камара, на заднем сиденье которого лежит его чемодан, а в отделении для перчаток регистрационное свидетельство, где говорится, что владелец машины Пол Шелдон. Скоро ли начнет таять снег? Через 6 недель? Или через 5? «Вот столько, наверное, мне осталось жить», — подумал Пол, и его пробрала дрожь. Но нижняя половина тела проснулась окончательно. И теперь ему не заснуть до прихода Энни, до новой дозы лекарства.